Пребывание в Куала-Лумпуре вспоминается мне как праздничный и немного сумбурный круговорот достопримечательностей, ночных клубов и развлечений в компании молодых ровесников Бахрейна, с некоторыми из которых я уже успела познакомиться в Мельбурне. Неожиданно для себя я оказалась в самой гуще кружка золотой малайзийской молодежи, объединенной королевской кровью в жилах и неуемной жажды развлечений. Веселые компании, они кочевали от дискотеки к бару, от бара к ночному клубу, прибывали туда на веренице роскошных автомобилей, одетые по последней моде, и везде ожидали и немедленно получали особый прием. Лесть и подобострастие принимались как должное и служили гарантией того, что никакие плебеи не осмелятся проникнуть в их тесный кружок. Меня, однако, приняли в него с удивительным радушием. Родственники Бахрейна оказались гостеприимными хозяевами, очаровательные, остроумные и веселые. Они охотно и с видимым удовольствием сопровождали меня и в прогулках по городу, и в походах по магазинам. Немного озадачило меня поведение женской части этой компании. Девушки предавались погоне за удовольствиями с какой-то особой, почти лихорадочной жадностью. О времени, проведенном в Куала-Лумпуре, Сингапуре или Лондоне, они говорили будто о чем-то запретном, почти незаконном и поэтому еще более восхитительном. Такое поведение стало мне понятнее после того, как я увидела их совершенно в иной обстановке. Во дворце, где они со скромно опущенными глазами чинно стояли подле своих родителей, одетые в длинные и широкие одежды, сменившие мини-юбки и открытые обтягивающие платья. Трингану. Слово, которое перекатывается во рту, словно камушек, и навевает мысли о жемчужно-белом песке и экзотической природе. Рекламные проспекты сулят обилие кокосовых пальм, бесконечные песчаные пляжи, огромных черепах, гуляющих по берегу, лазоревое море и своеобразную древнюю культуру, передающуюся из поколения в поколение. Именно в султанат Трингану мы и направлялись. Бахрейн решил, что лучше всего я познакомлюсь с его Малайзией, если к нему на родину мы поедем на машине. Путь от Куала-Лумпура до Трингану занял бы всего 6 часов, если бы по дороге мы не решили задержаться в курортном городе Куантан в султанате Паханг. Мы остановились в фешенебельном Хайят-отеле и провели там несколько восхитительных дней, которые так и остались нашим единственным романтическим путешествием. Бахрейн временно снял запрет на публичные физические контакты, и мы, взявшись за руки, гуляли по пляжу, целовались в песчаных дюнах и вместе плескались в море. Правда, к своему удивлению, я обнаружила, что Бахрейн никогда не заходил в воду глубже, чем по колено. Он не умел плавать, и глубина пугала его. Тогда Бахрейн еще нисколько не возражал против того, чтобы я появлялась на людях в купальнике и постоянно фотографировал меня на пляже своим драгоценным пентаксом. Особенно он любил, когда я позировала с открытыми плечами и развевавшимися на ветру волосами. Закаты мы встречали на террасе отеля, выходящей на океан. Бахрейн подтягивал свой бакарди с колой и ломтиком лайма. «Поменьше льда», — всегда просил он, а я пила какой-нибудь разноцветный коктейль, который выбирал для меня он. Мы лениво переговаривались, изредка обменивались взглядами и неторопливо строили планы на следующий день, всегда простые, не требующие особых усилий и не уводящие нас далеко от пляжа и моря. Мы почти никогда не упоминали о второй половине путешествия, которое должно было закончиться в Куалу-Трингану, родном городе Бахрейна. Казалось, нам обоим не хочется покидать этот райский уголок. Иногда по ночам я просыпалась и под шум волн, набегающих на песок, со страхом думала о предстоящей неизбежной встрече с матерью Бахрейна. Но, наконец, наступило утро, когда мне пришлось, собравшись с духом, сесть в машину и отправиться вперед, навстречу с Тенку Залией, дочерью короля и султана, правоверной мусульманкой, совершившей паломничество в святую Мекку, и бывшей женой. К этому времени я уже успела потанцевать с парой наследников престола, подружиться с двоюродными и троюродными братьями Бахрейна, познакомиться с несколькими из его дядюшек и тетюшек, но все равно совсем не чувствовала себя готовой к встрече с Янг Амат Мууля Тенку Хайя Залия Путери, Бинти Аль-Мархум Дули Янг Маха Мауля Султан Исмаил Наср Ад-Дин Шах, матерью моего бойфренда. Бахрин захотел, чтобы в дорогу я оделась как можно скромнее. К счастью, еще в Австралии я сшила два костюма, напоминающие традиционную малайскую одежду, и привезла их с собой. Для встречи с его матерью мы выбрали простой, темно-красный баджу-курунг. Название этой одежды в переводе означает «клетка из ткани». И в моем случае она состояла из пурпурной широкой юбки до полу и надетой поверх нее блузы-рубашки того же цвета, длиной до колена, но с белым геометрическим узором, с длинными рукавами и неглубоким круглым вырезом, сшитой из тонкого и легкого муслина. С распущенными и расчесанными, тоже по предложению Бахрина, на прямой пробор волосами, одетая в странную и непривычную одежду, я стояла на ступенях отеля и с тоской смотрела, как носильщики укладывают в багажник машины наши вещи. Последний раз я оглянулась на пляж, на затеняющие его пальмы, и мысленно пообещала себе, что когда-нибудь мы с Бахрином непременно приедем сюда снова. Тогда я еще не знала, что прошлое нельзя вернуть, что все меняется, как меняемся и мы. Иногда с течением времени воспоминания делаются слаще, а иногда к этой сладости примешивается горечь, которая отравляет все и заставляет нас жалеть о былой наивности. Я села в машину, последний раз оглянулась через плечо, а потом уже смотрела только вперед, навстречу пока неведомому будущему.